Глава восьмая. Маргарита. Пока шел разговор между Генрихом де Муи и Маргаритой, Лямоль и Коконас стояли на часах у двери. Лямоль немного грустный, Коконас слегка встревоженный. У Лямоля было время пораздумать. Коконас ему помог. «Что думаешь ты, друг, обо всем этом?» — спросил Лямоль. «Я думаю, — отвечал пьемонтец, — что это все дворцовая интрига. А если придется, ты примешь в ней участие?» «Дорогой мой, — отвечал Коконас, — выслушай внимательно, что я тебе скажу, и постарайся извлечь из этого пользу. Во всех этих интригах всяких принцев, во всех этих королевских кознях мы можем, и в особенности мы, только промелькнуть, как тени. Там, где король Наварский потеряет кусок пера от своей шляпы, а герцог Алансонский пряжку от плаща, мы потеряем жизнь. Для королевы ты лишь прихоть, а королева для тебя одна мечта, не больше. Сложи голову за любовь, но не за политику». Совет был мудрый. Лямоль выслушал его печально, как человек, который сознает, что, стоя на распутье между безрассудством и рассудком, он изберет путь безрассудства. «Для меня королева не мечта, не Анибал. Я люблю ее. И на счастье или на несчастье люблю всей душой. Ты скажешь, это безрассудство. Допускаю, что это так, и я безумец. Но ты, Коконас, благоразумный человек, ты не должен страдать из-за моих глупостей и моей злой судьбы. Ступай к своему герцогу и не порть себе жизнь». Коконас, минуту подумав, поднял голову и ответил: «Дорогой мой, все, что ты говоришь, совершенно справедливо. Ты влюблен, так и действуй, как влюбленный. Я же честолюбив. И как честолюбец думаю, что жизнь дороже поцелуя женщины. Если мне придется рисковать жизнью, то я поставлю свои условия. И ты, бедный мой Медор, постарайся тоже поставить свои условия». С этими словами Коконас протянул Лямолю руку и ушел, обменявшись с ним последним взглядом и последней улыбкой. Минут через 10 после его ухода дверь отворилась, из нее, осторожно оглядываясь, вышла Маргарита, взяла Лямоля за руку, не говоря ни слова, отвела его в самую отдаленную от потайного хода комнату и сама затворила двери с особой тщательностью, что указывало на все значение предстоящего разговора. Войдя в комнату, она остановилась. Потом села на стул черного дерева и, крепко взяв за руки Лямоля, привлекла его к себе. «Теперь, мой милый друг, когда мы одни, — сказала она, — поговорим серьезно». «Серьезно, мадам? — спросил Лямоль. — Или любовно вам это больше нравится? Серьезные вопросы могут быть и в любви, особенно в любви королевы. Побеседуем в таком случае о вещах серьезных, но с условием, что Ваше Величество не будет сердиться на меня, если я стану говорить с вами безрассудно». «Я буду сердиться только на одно, Лямоль, если вы будете называть меня мадам или Ваше Величество. Для вас, мой дорогой, я просто Маргарита». «Да, Маргарита». «Да, жемчужина моя!» — воскликнул молодой человек, глядя на королеву страстным взглядом. «Вот так лучше», — сказала Маргарита. «И так вы ревнуете, мой красавец». «О, до потери рассудка!» «Еще как! До безумия!» «Кому же вы ревнуете?» «Ко всем!» «А все-таки?» «Во-первых, королю!» «После того, что вы видели и слышали, мне думается, на этот счет вы могли бы быть покойны». «Затем к де Муи, которого я видел сегодня утром в первый раз, а уже сегодня вечером он оказался очень близким вам человеком». «К де Муи? Да. Откуда у вас такие подозрения? Выслушайте меня. Я узнал его по росту, по цвету волос, по моему непроизвольному чувству ненависти, ведь это он сегодня утром был у герцога Алансонского. Хорошо, но какое же это имеет отношение ко мне? Герцог Алансонский ваш брат, и, говорят, вы очень его любите. Вы, вероятно, намекнули ему на потребность вашего сердца, а он, по придворному обычаю, пошел навстречу вашему желанию и подослал к вам де Муи. Было ли только счастливой для меня случайностью то, что король Наваррский оказался здесь одновременно с ним, не знаю. Но во всяком случае, мадам, будьте со мной откровенны. Такая любовь, как моя, сама по себе имеет право на откровенность. Вы видите, я у ваших ног. Если то, что вы чувствуете ко мне, лишь прихоть, я возвращаю вам ваше слово, ваше обещание, вашу любовь. Возвращаю герцогу Алансонскому его милостивое отношение ко мне и мою должность дворянина при его особе. И еду искать смерти под стенами осажденной Ля-Рошели. Если любовь не убьет меня раньше, чем я туда попаду. Маргарита с улыбкой слушала эти пленительные слова, любуясь его движениями, полными изящества. Потом задумчиво склонила свою красивую голову на руки и спросила: «Вы любите меня?» «О, мадам, больше жизни, больше спасения моей души, больше всего на свете, а вы? Вы меня любите?» «Несчастный безумец», — прошептала она. «Да-да, мадам», — воскликнул Лямоль, стоя на коленях, — «я говорил вам, что я безумец. Итак, дорогой Лямоль, главная цель вашей жизни — любовь?» «Только одна единственная, мадам». «Хорошо, пусть будет так. Все остальное я постараюсь сделать дополнение к этой любви. Вы меня любите. Вы хотите остаться близ меня? Я молю Бога только об этом. Никогда не разлучать меня с вами». «Хорошо. Вы не расстанетесь со мной, Лямоль. Вы мне необходимы». «Я вам необходим? Солнцу необходим светляк? Если я вам скажу, что я люблю вас, будете ли вы мне преданы всецело?» «А разве я уже не предан вам, мадам, весь целиком?» «Да, но у вас все еще есть какие-то сомнения». «О, я виноват, неблагодарен, или, вернее, как я уже сказала, вы согласились, я безумец. Но зачем мсье де Муи был у вас сегодня вечером? Почему я его видел сегодня утром у герцога Алансонского? К чему этот вишневый плащ, это белое перо, это старание подражать моим манерам? Ах, мадам, я действительно подозреваю, но не вас, а вашего брата, несчастный». — сказала Маргарита. — Да, несчастный, раз вы думаете, будто герцог Франсуа простирает свою любезность до того, что подсылает воздыхателей к своей сестре. Вы говорите, что ревнивы, а вы просто безрассудны и очень недогадливы. Слушайте, Лямоль, герцог Алансонский завтра же убил бы вас собственной рукой, если бы узнал, что вы сегодня вечером были у меня, у моих ног. А я вместо того, чтобы выгнать вас вон, говорила: «Лямоль, останьтесь, потому что я люблю вас, красивый молодой человек. Понимаете, я вас люблю, и я вам говорю, он вас убил бы». «Великий Боже!» — воскликнул Лямоль, отшатываясь и с ужасом глядя на Маргариту. «Неужели это возможно?» «Все, мой друг, возможно в наше время и при таком дворе. Теперь еще одно. Не для меня явился в Лувр де Муи, надев ваш плащ и скрыв лицо под вашей шляпой, а ради герцога Алансонского. Но я ввела его сюда, приняв за вас. Он знает нашу тайну, Лямоль. Его необходимо сохранить для нас». «Я бы предпочел его убить», — сказал Лямоль. «Это проще и надежнее. А я, мой храбрый друг», — сказала королева, — «предпочитаю, чтобы он жил. А вы бы знали все, так как его жизнь не только полезна нам, но и необходима. Выслушайте меня, и прежде чем ответить, хорошо обдумайте ваши слова. «Достаточно ли сильно вы меня любите, Лямоль, чтобы порадоваться, когда я стану настоящей королевой, иными словами, властительницей действительного королевства?»